Глава третья. На автоматическом колесном экипаже до Гизы в это время ночи можно добраться где-то минут за 45. Но Фатима не могла дождаться, когда дотянут ветку воздушных трамваев. Министерство транспорта утверждало, что поездка будет занимать четверть от этого времени. По дороге она подводила итоги сегодняшним событиям. Ей понадобилось несколько дней, чтобы дожать наводку Халида, идентифицировать бутылку, условиться о встрече и создать фиктивную личность. Она даже приобрела новый костюм. Идеальная маскировка под эксцентричную прожигательницу жизни. Все прошло не совсем по плану. Но опять же, а когда все шло по плану? Кто мог подумать, что у парнишки хватит духу вызвать Джина Марида, а потом еще желание потребовать? «Сердце дурака всегда на кончике его языка», — пробормотала она. Одна из поговорок ее мамы по любой причине или случаю. «Конечно, это Египет. Подобные высказывания можно услышать повсюду, их произносили сотни губ, и часто их никто не просил. Только ее мама использовала их после каждой второй фразы. Наверняка это какой-то рекорд. И не только в Египте». Неведомо, откуда она их брала. Папа часто шутил, что, должно быть, она начала с рождения, попрекала ими повитуху и продолжала до самого суббу. Семейные празднования рождения происходят на 7-й день после рождения. Мысли о матери, как всегда, напомнили ей о доме. Она не была там несколько месяцев, даже на Ид. Ид Аль-Фитр? Исламский праздник в честь окончания поста в Рамадан. «Слишком много работы», — говорила она семье. Не то чтобы она по ним не скучала, но каждый раз, когда Фатима приезжала в деревню, все в ней казалось таким маленьким. Она еще помнила, когда Луксор казался самым большим городом в мире, но по сравнению с Каиром он выглядел разросшимся поселком, полным старых руин. Блики света заставили ее выпрямиться и выглянуть в окно, где она столкнулась с призраком своего отражения. Темные овальные глаза, мясистый нос, полные твердые губы. Она прибыла в Гизу. Город разрастался, наполняясь приезжими, которые сбежали из тесных кварталов Каира. На плато расстилались мощёные улицы и здания новой постройки — освещенные электрическими лампами в виде лотосовидных колонн. В архитектуре Древнего Египта колонна в виде пучка лотосов из 6-8 стеблей, стянутых 5 кольцами, у верхней части почти не распустившиеся бутоны. Неофараонского стиля. Над крышами выдавались фермы, недостроенные причальные мачты, где грузовые дирижабли вскоре будут становиться в док, превращая это место в торговый узел. Все же, чем бы там ни становилась Гиза, ее прошлое продолжало бросаться в глаза. Пирамиды за городом нависали над ним, словно горы. Имение Уортингтона состояло из квадратов и прямоугольников, будто несколько зданий произвольно выстроили друг за другом, так, чтобы они вытягивались в длину. Архитектура была в традиционном стиле, с башенками, минаретами и колоннадами бежевого камня, подчеркнутого темными деревянными балюстрадами и портиками. Имение располагалось в еще более крупном саду, оазис пальмовых деревьев и тенистых кустов, воплощающий образ парящего над океаном песка острова. Экипаж остановился у входа в имение и выпустил Фатиму. У ворот было припарковано несколько других повозок с синими и золотыми цветами каирской полиции. Поднявшись по лестнице, следователь постучала тростью в дверь. Ее открыл высокий старик в белой галабее. Длинная до лодыжек рубаха с широкими рукавами, без воротника и пояса. «Доброй ночи, молодой мастер!» Начал он на английском, затем остановился. На костлявом лице появилось любопытство. Снова он заговорил уже на арабском. «Доброго вечера, дочка. Я Хамза, ночной дворецкий в этом доме. Чем я могу помочь?» Фатима спокойно восприняла и ошибку, и ее исправление. Костюм и мальчишечье лицо многих сбивали с толку при первом взгляде. При виде значка брови дворецкого поднялись еще выше. Но к этому она тоже привыкла. Широко распахнув дверь, Хамза слегка поклонился и проводил ее внутрь. Они стояли в просторной, похоже, гостиной. Винтажные, инкрустированные серебром лампы свисали с высокого потолка темного дерева, их свет отражался от пола. Пространство белых плит в форме звезд. Стены были украшены разнообразным антиквариатом. От полной жизни сефевидской картины «Шахская династия в Иране с 1501 по 1722 год», изображающей игроков в поло до пары мечей в красно-коричневых кожаных ножнах. Их разбивали 4 лукообразных равноудаленных арочных прохода, и ночной дворецкий провел Фатиму сквозь один из них вниз по не менее изобильному коридору. Яркие ковры свисали со стен, подобно гобеленам, красные цветы Тебриза, город в Иране, бывшая столица сефевидского государства, начиная с V века, прославился своими коврами работы азербайджанских мастеров. Бордовые цвета Анатолии, турецкий полуостров, зеленые с желтыми принтами Бухары, и все это рядом с деликатной решеткой Машрабии, узорная деревянная решетка. Пока агент их разглядывала, до ее ушей донесся слабый звук, словно звон металла. Затем он исчез. «Жаль вас принимать в нашем доме в подобное время», — сказал дворецкий. «Это пятнает красоту, заложенную в его создании». «Сколько вы работаете в имении, дворецкий Хамза?» «С самого начала. Уже больше 10 лет. Я видел, как дом лорда Уортингтона вырос до нынешнего великолепия». Фатима не была уверена, что назвала бы этот сказочный дворец великолепным, но каждому свое. «Вы были близки с лордом Уортингтоном?» «Хозяин должен держать дистанцию со слугой, но лорд Уортингтон всегда обращался со мной с уважением. Такое нечасто встречается». Они остановились у лестницы. Остальные собрались наверху. Он запнулся, лицо помрачнело. «Что бы вы там ни нашли, это лишь сосуд, а не человек. Все мы принадлежим Аллаху, и к Нему должны вернуться». Он откланялся, оставляя Фатиму взбираться по лестнице, которая вполне могла оказаться самой длинной в мире. К тому моменту, как она добралась до вершины, она, может, и не запыхалась, но была близка к этому. Откуда-то слева доносились голоса. Сморщив нос от ужасного запаха, она проследовала к их источнику. В комнате, которую обнаружила Фатима, не было дверей. Одна висела на петле, вторая лежала в щепках на полу. Проходя мимо них, следователь обратила внимание на расколотый деревянный засов, после чего стала осматривать остальное. Круглую комнату наполняли люди, полицейские. Легко опознаваемые по пиджакам и штанам цвета хаки. Они суетились под необъятной медной люстрой, освещающей кровавую сцену. Полученное Фатимой послание было коротким и по существу. Поступил рапорт, что в имении Уортингтон погибли люди. Проверить сверхъестественную активность. Сообщение едва ли передавало ужас произошедшего. Покрытые белыми простынями тела устилали мраморный пол. После быстрого подсчета у нее получилось 20 человек. Остальные находились на столе в задней части зала. Ужасный запах теперь почти сбивал с ног. Пахло не просто горелым, медным, почти железным, как самый неаппетитный шашлык. Она все еще осмысливала сцену, когда к ней подошел полицейский. Где-то ее возраста, 24, может, 25 лет. Но он сразу набросился на Фатиму, грудь колесом и с гримасой на лице, словно пытаясь вытащить младшую сестру из гашишного притона. «Ты! Сюда нельзя! Это место преступления!» «Это объясняет мертвые тела». Он глупо моргнул, и Фатима вздохнула. «Обидно растрачивать хороший сарказм». Она достала значок, полицейский прищурился на него, потом на нее, потом снова на значок, а затем его глаза округлились. «Это ты!» Фатиме пришлось усвоить, что «это ты» может означать множество вещей. «Это ты, темнокожая Саиди из глухой деревни?» «Это ты, женщина, в их глазах практически девчонка, которую министерство назначило специальной следовательницей, более того, определило в Каир?» «Это ты, агент со странностями, которые носят западные костюмы?» Несколько других имели тенденцию быть менее вежливыми. Египет гордился своей современностью. Женщины посещали школы и заполняли его растущие заводы. Они работали учительницами и адвокатами. Несколько месяцев назад женщинам даже предоставили избирательное право. Ходили разговоры о политическом посте. Но многих все еще нервировало присутствие женщин в публичной жизни. А кто-то вроде Фатимы доводил их до ступора. «Констебль, ты надоедаешь агенту?» Фатима подняла взгляд к знакомому лицу. Мужчина среднего возраста в полицейском пиджаке подороже и с золотыми эполетами. Он был тесноват для его высокой и плотной фигуры, так что живот предшествовал своему владельцу. Юный полицейский подпрыгнул, повернулся и столкнулся лицом к лицу с инспектором Асимом Шарифом. Асим служил в каирской полиции и выступал посредником в совместных делах с министерством. Неплохой человек, немножко вульгарный, но достаточно дружелюбный, когда не бурчал о трудностях современного мира. Он даже приспособился с ней работать, настолько, насколько она могла ожидать. Асим свирепо смотрел на юного полицейского поверх длинных густых усов с сединой. В вечно изменчивых модных тенденциях Каира большие и вычурные усы впали в немилость, хотя все еще пользовались популярностью дальше на юг, что могли засвидетельствовать ее дяди. И среди пожилых, консервативных каирцев, вроде Асима. «Горделивые символы ностальгии», — полагала она. Его усы всегда напоминали Фатиме какого-нибудь древнего янычара, и сейчас они подергивались в раздражении. «Я задал вопрос. Ты надоедаешь агенту?» «Нет, инспектор. То есть я не знал, кто она, что она инспектор, то есть...» Он сглотнул, и Асим набычился еще сильнее. «Почему бы тебе не принести пользу? Сбегай на кухню и принеси мне кофе». «Кофе?» — пролепетал юноша. «Кофе!» — повторил Асим. «Не знаешь, что это такое? Мне нужно тебе объяснить. Может, начать рассказывать его историю? Нет? Тогда почему ты до сих пор здесь? Яла!» «Давай вперед!» Слегка спотыкаясь, юный полицейский заторопился прочь. «Ты слишком этим наслаждаешься», — обвинила Фатима. Губы Асима сложились в ухмылку. «Знаешь, что забавно? Я даже не люблю кофе. На вкус как обмывки. Зато я очень люблю обламывать новых рекрутов». Он повернулся к Фатиме. «Добрый вечер, агент. Выглядишь очень...» Он обвел взглядом ее костюм. «По-английски». «Это американский костюм из Нью-Йорка». «Не верю, что это место существует». Она скорчила рожицу. «Ну и дело у тебя здесь». Асим почесал выбритый подбородок. «Ты еще худшего не видела». Он поманил ее за собой. «Надеюсь, мы тебя не разбудили, но я решил, что стоит позвонить в министерство». «И, конечно, ты попросил лично меня». «Конечно. Я знаю, как сильно ты любишь сложные случаи». «Знаешь, у меня ведь есть личная жизнь». «В это я тоже ни на мгновение не поверю», — покачал он головой. «Ну, хотя бы в курс меня введи». «Нам позвонили где-то ближе к 10. — начал Асим. «Ночной дворецкий, имение». «Хамза, встречала». Мужик был в панике. Зашел в зал и обнаружил тела. Звонил в каждое отделение, какое нашел, и орал об убийствах. Большинство здесь из полиции Гизы. Но они обратились за помощью в Каир. Мы приехали и нашли все это. Они остановились у ряда белых простыней, пахнущих гарью. Или то были полицейские, которые собрались вокруг и дымили сигаретами Нефертари. Увидев инспектора, они спешно попрятали коричневые палочки. Асим терпеть не мог, когда курили на его месте преступления. 24 трупа, — проинформировал он, отводя злобный взгляд от сотрудников. «Все сожжены до смерти», — добавил инспектор. «Я надеялся, если их накрыть, запах ослабеет». «Ты позвонил в министерство из-за огня?» Но стоило словам покинуть губы Фатимы, как она заметила очевидное. Никаких подпалин. На самом деле нигде не было следов обгорания. Асим протянул платок. «Тебе пригодится. Под простынями воняет, как горелые волосы». Фатима присела рядом с ним на одно колено, и он отбросил покрывало. Даже с прижатым к носу платком вонь была сильной. Обожженный труп выглядел, как обугленное дерево, почерневшая голова с опустевшими глазницами, из которых поднимался дымок. Кем бы он ни был, он умер с криком. В распахнутом рту виднелись закопченные зубы и пятнышки золотых пломб. Однако, что привлекало внимание, это его наряд. Длинная черная мантия поверх темно-серого костюма с белыми перчатками и черной феской, все еще на голове. И все это неповрежденное. «Сгорела только плоть», — пробормотала она. «Очень необычно для огня, как думаешь?» — спросил Асим. Фатима слушала вполуха, ее мозг перебирал различные контролируемые возгорания магического и алхимического происхождения. Огни, способные плавить сталь, приставать к поверхностям, подобно маслу, или даже принимать форму зверей. Огни, поглощающие плоть, но оставляющие одежду нетронутой? Это что-то новенькое. Достав пару министерских спектральных очков, она надела покрытый медью прибор и всмотрелась в тело сквозь круглые зеленые линзы. Магия была повсюду. Не только на одежде. Она покрывала труп тусклым люминесцентным осадком. «Они все такие?» — спросила Фатима, снимая очки. «Все до последнего. Ну, кроме нашего друга здесь». Асим указал на труп, лежащий в стороне от остальных. Когда с него стянули простыню, открывшееся тело оказалось в той же незапятнанной одежде, но что-то с ним было не так. Понадобилось мгновение, чтобы понять. «У него голова в обратную сторону», — заметила она, не сумев удержать оторопь в голосе. «Не каждый день такое видишь, так ведь?» «Мы тоже удивились, пока его не перевернули». Фатима наклонилась, чтобы рассмотреть странное тело. «Его лицо, он не кричал. Умер не от огня. Это случилось до возгорания». «Ты представляешь, сколько нужно силы, чтобы такое сделать с человеческим телом?» «Не могу сказать, что много об этом думала, но могу предположить, что требуется нечеловеческая сила». Асим вздохнул. «Когда мой дедушка был полицейским, самое большее, о чем ему приходилось переживать, это карманники. Мошенники, которые пытались избить рыночного инспектора. В самые оживленные дни мог попасться фальшивомонетчик. А что у меня? Сожженные магией тела и нечеловеческие убийцы». «Это больше не Каир твоего дедушки», — парировала Фатима. «Спасибо, Джахиз», — пробурчал Асим. Фатима встала, глядя мимо накрытых тел, чтобы осмотреть сам зал. Она впервые обратила внимание на потолок с его вогнутой поверхностью, напоминающей медовые соты. Мукарны, персидский стиль. Синие стены с повторяющимися золотыми и зелеными цветами тоже были персидскими, но с налетом Андалузии и с арабской каллиграфией. Выстроившиеся по бокам колонны были марокканскими и с аятами из Корана. Мешанина, как и весь остальной дом. На стенах тоже размещались предметы под стеклянными ящиками. Она заметила книгу, детали одежды и не только. Позади висел белый флаг. Две пирамиды на нем смыкались в шестиконечную звезду с окруженным семью малыми звездами всевидящим глазом в центре. В каждом углу гексаграммы помещался знак зодиака с солнечным диском слева и полной луной справа. Странный коллаж окружал огненный змей, пожирающий свой хвост. Ниже располагался золотой скимитар над перевернутым рогами вниз полумесяцем. Ее глаза вернулись к черной феске, которая оставалась на голове мертвеца со свернутой шеей, на ней были те же золотой меч и полумесяц. «Что это за место?» — спросила она. «Кто эти люди?» Асим пожал плечами. «Может, какой-то культ? Знаешь, как акциденталисты в ориентализме Эдвард Саид называет акцидентализмом единую концепцию Запада, формулируемую незападными народами, но отрицает ее существование. Любили наряжаться и притворяться древними мистиками. Орден того, братство сего...» Он проводил ее до стола в форме полумесяца в задней части комнаты, за которым находились остальные тела. Часть из них остались, где сидели, другие лежали на полу. Асим остановился у центра стола, сдергивая покрывало, под которым скрывалась сидящая фигура в пурпурной мантии. «Одно мы знаем точно», — сказал он. «Это лорд Алистер Уортингтон». Он поднял руку мертвого мужчины. На почерневшем мизинце было надето серебряное кольцо с печаткой. На плоской передней части был выгравирован герб, вздыбившийся грифон, сверху голова рыцаря и рука в доспехах с мечом. Внизу единственная прописная «У». «Это тот самый Алистер Уортингтон?» «Английский паша собственной персоной», — ответил Асим. Фатима слышала это прозвище, как и само имя Уортингтона. Англичанин, который помог договориться об англо-египетской конвенции и добился специальных прав для нового правительства Египта. Его деньги и влияние поддерживали мирную защищенную торговлю и строили Гизу. «Английский паша обнаружен убитым», — исправила она. «Я надеялся, ты скажешь, что у них просто заклинание пошло наперекосяк», — поморщился Асим. Фатима покачала головой. «Я видела двери. Кто-то сюда ворвался». Она изучила тела. Люди пытались от них сбежать. Тот со сломанной шеей, наверное, решил проявить храбрость. Пытался сражаться. Остальных сожгли заживо. Асим кивнул. Скорее всего, он пришел к тому же выводу, но надеялся легко отделаться. «Убийство. Ты хоть представляешь, сколько будет бумажной работы?» «Враги у английского паши имелись?» — спросила Фатима, игнорируя вопрос. «Богатые люди всегда имеют врагов. Так они обычно и становятся богатыми». «Разве он не должен был помогать на королевском мирном саммите?» «Ты имеешь в виду тот, где пытаются остановить европейцев, запустить свежий крестовый поход друг против друга? Думаешь, это может быть как-то связано?» «Не знаю», — ответила она. «Зачем устраивать резню такого масштаба, чтобы убить одного человека? Нет, кто бы это ни сделал, время и место выбрали намеренно. Эту сцену хотели показать, словно кровавую картину». Она оглянулась на флаг. В самом низу было вышито «Quorite veritatem». «Ищите истину», если она правильно перевела с латыни. «Еще один момент», — сказала Сим. Он наклонился, чтобы поднять простыню со съежившегося тела на полу, обгоревшие, как и остальные, но кое-что отличалось. Жертва носила обтягивающее белое платье до лодыжек. «Единственная женщина в комнате», — заметил инспектор. Более того, ее шею окружало широкое ожерелье пестрых камней, свисая до груди. У всех украшения, вышедшие из моды около 2000 лет назад. Фатима опустилась на колени, чтобы рассмотреть золотые сережки, проглядывающие под париком из черных косичек, резное изображение женщины с распростертыми крыльями. «Еще кто-нибудь наподобие?» — спросила следователь. «То есть в костюме?» Асим снял покрывало с другого тела. Под ним лежал мужчина с пятнистой шкурой гепарда на плечах. А она-то думала, что больше эта ночь ее ничем не удивит. «Должно быть, они вечеринку затеяли», — предположил Асим. «Очень странную». Ее взгляд перескочил к другому телу, где из-под белого покрывала торчала рука, будто пыталась дотянуться назад, до мира. Она присмотрелась внимательней. Обугленные пальцы сжимали платок с лавандовой «Д» курсивом. «Думаешь, некроманты сработали?» — осведомился Асим. Его усы нервно дернулись. «Может, неудачная попытка создать гулей?» Инспектор во всем винил некромантов. Его послушать, так хозяева немертвых скрывались за каждым преступлением. И он ненавидел гулей. Впрочем, а кто нет? «Вряд ли», — ответила она. «Создание гулей не включает превращение трупов в горючий материал. Сама мысль об огненных гулях вызвала судорогу у усов Асима. Кроме того, я не видела никаких таквинов». Цель некоторых мусульманских алхимиков, среди которых особенно выделяется Джабир ибн Хайян. В алхимическом контексте таквин означает создание искусственной жизни, вплоть до человеческой. «Через спектральные очки. Для создания гулей некроманты используют алхимическую субстанцию, колдовство, которое она видела, было чем-то иным. Свидетели? Ночной дворецкий?» Асим покачал головой. Похоже, когда лорд Уортингтон устраивал эти собрания, он отпускал человеческую прислугу. Ночной дворецкий прибыл после гуляний. «Остаются только они», — он махнул на строй автоевнухов, стоявших неподвижно, пока вокруг работали полицейские. В докладах утверждалось, что некоторые механические люди обрели самосознание. Феномен, сбивавший министерство с толку. Не похоже на подобный случай. «Однако кое-кто есть», — продолжила Сим. «Дочь лорда Уортингтона». Фатима резко обернулась. «Дочь? Почему ты раньше ее не упомянул?» Инспектор поднял руки. «Она приходила в себя. Я тебя проведу». Они вышли из комнаты и принялись спускаться по слишком длинной лестнице. «Эбигейл Делено Уортингтон. Похоже, она вернулась домой после происшествия. Ночной дворецкий обнаружил девушку в гостиной без сознания. Говорит, столкнулась с таинственной фигурой. Может, выживший? А может, преступник? Но лучше, если она сама объяснит. Просто, чтобы не случилось, не позволяй ей говорить с тобой по-арабски». «Она говорит на арабском?» — спросила Фатима. «Ни в коем случае. Только она об этом не знает. Нам переводил ночной дворецкий. Но у тебя может получиться лучше». У подножия лестницы они повернули вниз по коридору, в конце которого два полицейских охраняли двойную дверь. Увидев Асима, они распахнули створки, предоставляя проход. Комната была столкновением архитектуры, определявшим остальной дом. Но вместо дорогих ковров и мечей ее занимали книги. Бесконечные книги на деревянных полках, библиотека. Книги разбавляли картины в ярком ориенталистском стиле. Многие изображали рушащиеся здания с благородными феллахами, крестьяне, или султанами в олиповатых нарядах. На других разыгрывались сладострастные сценки, где едва одетые алебастровые женщины бездельничали в окружении темнокожих прислужников. В библиотеке собралось 5 человек, не считая автоевнуха с подносом хрустальных графинов. 4 стояли вокруг модного цвета мха турецкого дивана с длинными изгибающимися серебряными ножками. По виду его создали, чтобы в нем удобно было развалиться, но сейчас на диване сидела женщина, опираясь на груду лазурных подушек с горчичными кистями. Она была в свободном кремовом платье, выглядела на 25-26 лет, стройная и с длинной шеей, темно-рыжими волосами, не спадавшими на лямки и ленты на ее плечах. Черты ее загорелого лица были подчеркнуты английскими, короткий острый нос и лицо почти в форме сердечка. «Эбигейл Уортингтон», — предположила Фатима. В настоящий момент тонкий и невысокий мужчина с темными волосами в формальном вечернем пиджаке и серых штанах в полоску склонился перед ней на коленях и перевязывал девушке руку. «Наконец-то вернулись», — сказал кто-то со злостью. Фатима перевела взгляд на другого мужчину, чьи широкие плечи выпирали из черного жилета поверх частично расстегнутой белой рубашки с ослабленным галстуком. Его голову венчал нимб золотых кудрей, которые формировали щедрые бакенбарды. «Вы попросту оставили нас запертыми и под охраной ваших жандармов?» — напирал он на прекрасном английском. Его размахивающие руки расплескивали вокруг содержимое бокала. «Уймись, Виктор», — гнусаво произнес его товарищ, — «и без того все на нервах». Крупный мужчина собирался спорить, но тут заговорила Абигейл Уортингтон. «Перси прав». Мелодичный голос звучал хрипловато. «Ссоры с этими людьми нам ничем не помогут. Они не могут изменить то, что случилось». Она подняла голову, устремляя на них подпухшие красные глаза. На ее лице промелькнуло замешательство, когда она увидела костюм Фатимы. Она держалась лучше, чем другие женщины. Две другие стояли, вытаращившись, и шептались, прикрываясь ладонью. Когда Абигейл заговорила снова, она говорила на арабском. «Простите, Бренди, Виктор, он пить, очень, делать глупый». Фатима поморщилась. Асим не преувеличивал. Ее арабский был прямой атакой на уши. Следователь решила спасти их всех и ответила на английском. «Ничего, мисс Уортингтон, у вас выдалась тяжелая ночь. Позвольте выразить соболезнование». Сине-зеленые глаза Абигейл снова расширились при взгляде на Фатиму, как и глаза ее компаньонов. Шептуньи тут же затихли. «Вы говорите на английском и с таким чудесным акцентом, хотя не могу его определить. Восхитительно!» Она утерла слезы с щеки. «Благодарю вас. И прошу просто, Абби». «Значит, Абби. Я агент Фатима из Египетского министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей». «Агент?» — восторженно произнесла Абигейл. «Сначала ваша страна позволяет женщинам голосовать, теперь я узнаю, что они позволяют вам служить в полиции?» «Министерство — это не полиция. Я работаю с инспектором Асимом над необычными делами. Боюсь, смерть вашего отца попадает в эту категорию». Лицо Абигейл помрачнело, и она плотно сжала губы. «Они не пустили меня посмотреть». Она сглотнула. «Как я понимаю, был огонь?» «Да, и более того», — Фатима деликатно объяснила состояние тел. «Мой бог!» — воскликнул Виктор. он опрокинул бокал бренди. «Убийство? Значит, колдовство?» «Что это еще может быть?» — прошептала Абигейл. «Бедный папа! Надеюсь, он не мучился». Кажется, она снова готова была расплакаться, но прижала руку к оранжевой ленте у талии и продолжила ровным голосом. «Чем я могу помочь, агент?» «Инспектор Асим сказал, что вы с кем-то столкнулись». Абигейл вздрогнула. «Да, я только добралась до дома. Когда я зашла, было до странности тихо. Я еще не выбралась из гостиной, когда появился он, мужчина в черной мантии». Фатима занесла информацию в блокнот. «Не из ваших слуг?» Абигейл покачала головой. «Можете его описать?» Выражение лица девушки стало неловким. «Не совсем. На нем была маска». Она прикоснулась к лицу, будто представляя ее на себе. «Золотая, с символами. Помню, что он был высокий, очень высокий. И его глаза... Я никогда не видела таких глубоких глаз». «Это он сделал?» Фатима указала на перевязанную руку. Абигейл покраснела. «Нет, я... Ну, понимаете, я потеряла сознание, как только увидела того ужасного мужчину. Глупая я гусыня упала на свою же руку. Перси, умница, ее перевязал». «Сделал, что мог», — приподнялся худой юноша. «Можете еще что-нибудь рассказать о том мужчине в золотой маске?» — надавила Фатима. «Я была в обмороке, пока меня не нашел Хамза», — с сожалением покачала головой Абигейл. «Хотел бы я там быть», — выкрикнул разгоряченный Виктор. «Я бы показал этому дьяволу парочку приемчиков». Он опрокинул еще один бокал и повернулся к Фатиме. «Я хочу знать, что вы с вашим инспектором делаете, чтобы задержать этого преступника. Разве вы не должны его преследовать?» Фатима смерила его бесстрастным взглядом. Хотя бы один такой попадался на каждом происшествии. «Я не услышу ваше полное имя», — он выпятил квадратный подбородок. «Виктор Фицрой». Будто это что-то значило. «Прошу прощения за мои манеры», — примирительно произнесла Абигейл. «Это мои друзья. Вспыльчивый блондин — это Виктор. Мой доктор понарошку — Персиваль Монтгомери». Мужчина с темными волосами ухмыльнулся сквозь короткие, но пышные усы. «А это Беттани и Дарлин Эджингтон, мои былые подруги по проказам». Женщины кивнули, хоть кичливость в их карих глазах сохранялась. «Сестры». Теперь Фатима заметила одинаковые вздернутые носы, темно-русые волосы и худые вытянутые лица. «Мы все вернулись, когда Абби позвонила», — сказал Персиваль. «Бедный старик Уортингтон. Пусть его душа покоится с миром». Абигейл всхлипнула и промокнула глаза. «Всего несколько вопросов. У вашего отца были враги?» «Враги? Кто бы захотел навредить моему отцу?» «Может, кто-нибудь из его сотрудников? Деловой соперник?» «Полагаю, подобная жуткая вещь могла произойти. Но я мало знаю о делах моего папы. Для таких вещей голова приспособлена у Александра». «Александр?» «Мой брат. Он управляет коммерческими делами семьи. Он за границей». Фатима торопливо добавила запись. «Последний вопрос. Вы что-нибудь знаете о том, чем ваш отец занимался этим вечером? Кто все эти люди?» «Тайные братства. Одна из папиных причуд. Меня не слишком-то посвящали». «Есть какие-либо причины считать, что у братства могли быть враги?» «Не могу представить. Консервативные старики в глупых шляпах собирались, чтобы выпить и выкурить сигару. Кто их воспримет настолько серьезно, чтобы убить?» Фатиме хотелось указать, что кто-то именно так и поступил, но она закрыла блокнот. «Благодарю. Пусть память об отце остается в вашей жизни. «Пожалуйста, агент, сделайте все, что можно, чтобы отдать этого убийцу под суд», — сказала Абигейл, в ее мокрых глазах стояла мольба. «Мой папа заслуживал большего». Фатима кивнула, и они с Асимом покинули комнату. За дверью он окинул ее почтительным взглядом. «Твой английский не хуже твоего костюма. Я только половину уловил. Что-нибудь выяснила?» «Кроме мужчины в маске? Немногое». «Ну, будем работать с тем, что имеем. Мы послали весточку этому Александру. Допустим, он прибудет через несколько дней. К тому времени это дело попадет во все газеты», — он тряхнул головой. «Бумажная работа будет невыносимой». Она резко остановилась, когда кто-то завернул за угол, почти в них врезавшись. Юный полицейский. В руках он держал чашку, пытаясь не пролить ее содержимое и не справляясь с этим. При виде Фатимы на его лице появилось удивление, а затем облегчение, когда он заметил Асима. «Инспектор, ваш кофе». Он протянул чашку на вид полупустую, а Асим принял ее с равнодушным лицом. «Агент Фатима?» — поприветствовал полицейский уже вежливее, чем прежде. «Вас я тоже искал. Кое-кто хочет с вами встретиться», — он повернулся. «Она прямо за мной шла. Надеюсь, я не... А, вот она!» Фатима увидела другую фигуру, несущуюся по коридору. Молодая женщина в черном плаще и длинной темной юбке, которая шуршала при каждом шаге. Когда она их заметила, ее лицо просияло под небесно-голубым хиджабом. «Добрый вечер», — поздоровалась она, переводя дыхание. Она посмотрела на Асима, а потом повернулась к Фатиме. «Агент Фатима, я все-таки сумела вас поймать, хвала Аллаху». Фатима с сомнением ее разглядывала. «Не уверена, что мы встречались». «Ах, где моя голова?» Женщина принялась рыться в коричневой кожаной сумке, переброшенной через плечо. После неловкой паузы она добыла нечто довольно неожиданное. Серебряный значок с ее портретом и словами «Министерство алхимии заклинаний и сверхъестественных сущностей». «Я агент Хадия», — сказала она. «Ваша новая напарница». Фатиме показалось, что она почти слышит, как дергаются усы Асима.